Подойдя к Федору Ивановичу, она подняла с полу телеграмму, пробежала ее глазами, положила на стол. Произнесла, как будто сама себе. «Значит, и здесь неопределенность будущего. Как я устала!» Он поднял глаза, посмотрел на жену растерянно и умоляюще. Она поняла его взгляд. Подвинув стул, села рядом. «Я не хотела вас тревожить, но обстоятельства чрезвычайные и требуют нашего совместного решения. Дело в том, что Мари собирается замуж». Тютчев испуганно поднял руку. «Насти, что ты говоришь? За кого?» «За капитана фрегата «Олег» Николая Алексеевича Бирилева». Федор Иванович зябко повел плечами и молча посмотрел на жену, близоруко прищурившись. Эрнестина Федоровна все еще не знала, как приступить к главному. Накануне она послала в Германию письмо своему брату Карлу Пфеффелю, от которого никогда ничего не скрывала, и сердечная близость с которым делала вполне естественную привычку делить с ним все личные опасения. «Милый и горячо любимый брат», — писала она, — «прерывая свое молчание, чтобы сообщить вам новость, которая, как я всегда полагала, будет радостной и которая, напротив, для меня полна горечи. Речь идет о замужестве Мари. Примерно 4 недели назад она познакомилась с капитаном одного русского фрегата, стоявшего на рейде Вильфранке во время пребывания императрицы в Ницце. Этому человеку 35 лет, он бравый моряк, заслуживший Георгиевский крест за Севастополь и назначенный по окончании войны адъютантом императора. Вот блестящая сторона медали. И для патриотической натуры этого, несомненно, достаточно. Я же, будучи прежде всего матерью, к тому же прозорливой, слишком хорошо вижу обратную сторону медали. Вот она. Ни состояние, жалование в 5000 рублей во время военных действий, половина этой суммы в обычное время, ни имени, ни положение, безвестность и, более того, бедность, потому что даже если допустить, что ему будут платить 5000 рублей и в обычное время, с этим почти невозможно прожить в России. Словом, вот избранник Мари, человек, который, как она уверена, сделает ее счастливой, из-за которого она хочет выйти замуж как можно скорее, боясь упустить столь блестящую партию. Ее старшая сестра Анна, будучи всегда довольно безразличной по отношению к сестре, тоже вдруг горячо взялась ей помогать в этом деле. Нет, далее откладывать объяснение с мужем нельзя. Положив тонкие пальцы ему на руку, она заговорила ровным, привычно сдержанным голосом. Я навела справки об этом Бирилеве. Адмирал Лисовский описал его с самой лучшей стороны, но его имущественное положение незавидное. Даже то немногое, что он имел после окончания Крымской войны, Бирилев истратил на возведение памятника какому-то матросу, заслонившему его от пули во время ночной вылазки, и на пенсию его вдове. «Но ведь это характеризует его с лучшей стороны, Нести», — слабым голосом отозвался Федор Иванович. Эрнестина Федоровна холодно улыбнулась. «Это романтично, не отрицаю. Но вопрос в том, сумеет ли он на свое жалование достойно содержать нашу дочь. Какой поступок, Насти! На подобное способны весьма немногие», — настаивал Федор Иванович. «Что могут этому противопоставить молодые люди из обычного окружения Мари? Мелочность мыслей, забот, интересов?» Его блестящие достоинства никто сомнением не подвергает. речь о другом. На что будет жить Мари? Ты же знаешь наше финансовое положение. Мы ничем не можем им помочь. Не ко времени все это сватовство. А разве Берилев уже сватался? Всполошился Тютчев. Когда? Почему мне не сказали? Да, не сватался, только судя по настроению нашей дочери, дело для нее решенное. Ах, как все не вовремя! Да не так все. Чего ты хочешь нести? Немногого, совсем немногого. И только того, на что, по моему разумению, имею право. Хочу вызвать его письмом и объясниться по поводу этой истории. Тютчев согласно кивнул головой, но у Эрнестины Федоровны не осталось от разговора чувства правоты, будто бы какая-то ей самой еще неясная ложь во всем том, чего она хотела и добивалась. Чтобы хоть как-то отстраниться от этого настроения, она добавила вслух. Дети, кажется, становятся эгоистами. Имея все под рукой, они совершенно далеки от понимания того, каких жертв нам это стоило. Единственный предмет их забот — личные удовольствия. И они думают, что у всех так. Ничего не замечают и живут только своими планами и иллюзиями, при полном отсутствии каких-либо забот о своей особе.